Митинг кончился. Урфин начал отдавать деловые распоряжения. Он назначил командирами сотен Бойса, Клема, Харта и других любителей подраться. Сильных азартных парней. «Отбирайте в свои сотни только молодых, здоровых ребят. Старья нам не надо. Старьё пусть сидит дома и готовится принимать военную добычу». Грубый хохот был ответом. Эта будущая солдатня уже обожала своего вождя. Этим утром Карфакс улетел охотиться в дальние горы. Вернувшись, он застал в долине необычное оживление. По дорогам маршировали отряды мужчин под водительством командиров. На гладко выбитых площадках молодые марраны фехтовали на дубинках. Слышались воинственные возгласы. «Что здесь происходит?» — спросил Урфина удивленный орел. «Марраны собираются войной на бегунов и живунов, и я, по совести, не могу их от этого удерживать!» — дерзко ответил Урфин. «Беднягам так плохо живется в их скудной долине!» «Низкий ты человек!» — загремел Карфакс. «Ты, конечно, сам подбил их на это, и теперь хочешь воспользоваться плодами захватнической войны!» Исполинский орел грозно надвигался на человека, разинув крепкий клюв. Урфин обнажил грудь. «Что ж, рази!» — спокойно сказал он. «Бей! Только сразу насмерть!» Карфакс отступил. «Презренный!» — глухо молвил орел. «Знаешь, что я не могу причинить ни малейшего вреда моему спасителю. И ты всегда это знал, коварный человек. Ты строил козни за моей спиной и даже более того, с моей помощью. Горе мне несчастному. Я стал орудием в руках негодяя. Я смертью искуплю свой грех, но запомни, Урфин, добром ты не кончишь. Я говорю это в час предвидения, какие случаются у нас, гигантских орлов». И, высказав это зловещее пророчество, Карфакс поднялся в воздух и помчался в Орлиную долину, навстречу своей судьбе. Он знал, что его ждет гибель от Арахиса, его заклятого врага, но не хотел оставаться с Урфином и своим присутствием одобрять и поддерживать его планы.